Глава 94. С полминуты Мин сидел в кровати, тупо таращась в панорамное окно, где сейчас шел дождь. Ему хорошо спалось в дождь, при том, что обычно в городе дули морские ветры, приносившие легкий запах аммиака. Но Минс вырос среди дождливых долин, и ему больше нравился дождь. Без запаха. Однако работалось лучше под звуки городского шума, с обонятельным рисунком портового района. Немного запаха смазочных масел, немного прогорклых просроченных картриджей из древних мейдеров дешевых забегаловок. И резкий медицинский запах, исходящий от бригады неотложки, которые часто выезжали поутру в припортовые районы пожинать плоды ночных безумств здешних жителей. Минс прожил в таком районе 4 года, с 6 до 10 лет. Потом дела его отца пошли в гору, и они вернулись в привычные кварталы среднего класса. Однако именно это время в его детстве стало самым незабываемым, хотя ему случалось, перепадало от местных хулиганов. Один щелчок на пульте, и облажной дождь сменился портовым утром. Минц сунул ноги в тапочки, и пока шел до ванной, датчики сообщили умному умывальнику о его общем состоянии, и смеситель подготовил воду подходящей температуры и кислотности. Но едва Минц начал умываться, в бронированную перегородку постучали так, что загудели стопоры. «Охрана!» – вздохнул Минц, стряхивая воду с ладоней и отправляясь на место регистрации, очерченный на полу квадрат в 1,5 метрах от бронированных жалюзи. На этом месте охранник мог видеть охраняемый объект, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, и поднимать общую тревогу не нужно. Действовал охранник согласно инструкции, на тот случай, если в квартире Минца активность начиналась раньше назначенного срока, то есть утра. «Прошу прощения, сэр, что-то случилось?» «Ничего не случилось. Я начинаю рабочий день раньше обычного». «Что-то случилось?» «Так какое тебе дело? Ты опоздал с тревогой на 1,5 минуты», – подумал Минц. «Вызывай начальника охраны. Пусть звонит Бринстому. Он мне нужен немедленно». «А кто это?» «Не твое дело», – бросил Минц, сходя с квадрата. Он вспомнил об уплаченных за удар с орбиты 5 миллионах. За эти деньги с него спросят. Однако более опасным фактом являлось то, что за несколько часов до удара противная сторона переместила маяки. Значит, знали. К моменту, когда он добрался до своего офиса, Бринстом уже сидел под дверью. Похоже, вызов застал его не дома. На плечах пиджака еще оставались конфетти и блестки. А сам начальник службы безопасности сладко спал, прислонившись к стене. Минц прошел в свой кабинет и, лишь усевшись в кресло и включив сетевой терминал, позвонил Бринстому на его личный спикер. «Слушаю вас, сэр!» «Зайдите ко мне, Бринстом!» «Уже выезжаю, сэр!» «Не нужно выезжать! Вы рядом с моей дверью! Просто зайдите!» «О, прошу прощения, уже иду, сэр!»